Глава 11. В покоях я с наслаждением содрал с плеч доспехи. Все железо с металлическим грохотом обрушилось на пол. Одно из преимуществ рыцарства, что оруженосец либо сам подберет все и приведет в порядок, либо проследит, чтобы это сделали слуги. Во всяком случае, я не забочусь насчет доспехов, стоит возжелать их одеть или даже надеть. Сразу оказываются предо мной вычищенные, надраенные, ремни смазаны маслом, а потертые заменены новыми. В комнате, которую приспособил под кабинет, я стащил сапоги. Швырнул в огобеленную стену. Голые ступни тонут по щиколотку в мягкой шкуре с длинным мехом. Из окна льется золотистый свет. Из-за него вся комната выглядит погруженной в полумрак. На отдельном столике лежит, свесив крылья до полу, дивная птица, зовомая храбойлом. Голову тоже свесило. Я потрогал пальцем, качнулась как маятник. Мертвая, как я слышал, должна вроде бы застывать, а это либо не мертвая, либо резиновая. «Ничего», — проговорил я, — «и до тебя доберемся. Вот только-только разгребусь». Блеснул плазменный свет. Комната вспыхнула таким ярким огнем, что даже солнечный луч исчез, растворившись в море огня. Я зажмурился от неожиданности, но и через опущенные веки узнал призрачную фигуру. Тертулиан заговорил первым. «Не удивляйся, Ричард. Я, правда, сам удивляюсь, так что и ты можешь. Знаю. Вы зрели разрушенную часовню, что уже травой проросла. Мой совет — восстанови ее!» И отмахнулся. «Тертулиан, я уважаю твои религиозные взгляды, но что не так? У меня несколько иной подход. Каждый человек волен общаться с Богом без посредников». Он вскинул огненную ладонь. За рукой остался ряд призрачных силуэтов. «Погоди, я не об этом. Знаю, в твоем мире святость — пустой звук. Но здесь ты мог бы заметить, что святыни обладают некой мощью. И если восстановишь часовню, там на десятки шагов будет свободно от нечисти». Я всмотрелся в его пылающий облик, похожий на миниатюрную звезду на краю галактики. «Так ли?» «Ну, крупный враг пройдет», — ответил он с неохотой. «Однако чаще приходится драться с мелочью, не так ли? Я думаю, комары тебя докучают больше, чем волки». Я подумал, развел руками. «Сдаюсь, ты прав. Завтра же пошлю каменщиков. Тем более, мне это почти ничего не стоит». Он поблагодарил кивком, свет начал тускнеть, из гаснущего облака донеслось. «Спасибо, Ричард! Ты увидишь, что это нужно больше тебе, чем мне!» Я смолчал, а потом, как будто толкнул кто-то, взглянул на исчезающий силуэт, промямлил нечто, махнул рукой. «Извини, чуть дурь не ляпнул, не обращай внимания. Так, минутная слабость». Свет, что уже таял, разгорелся. Тертулиан возник в прежнем облике. Огненные глаза впились в мое лицо, прожгли. Я ощутил себя червячком, распластанным на стеклышке под окуляром микроскопа. «Слабость!» — повторил грохочущий голос. «Все мы в вечной борьбе, прежде всего с собой. А уж потом... Что тебя тревожит?» «Не тревожит», — ответил я с досадой. «Понимаешь, я человек такого мира, где все стараются приспособить, запрячь в работу. Ветер у нас крутит ветряки и носит дирижабли. Вода вертит лопасти турбины и, словом, вырабатывает магию нашего времени. Собаки пасут скот, атом взрывает горы и прокладывает дороги». Он слушал терпеливо, а я все не мог остановиться, ибо остановиться, ляпнуть то крамольное, что засело. Нет, Пока что зародилось в башке, но я знаю, что такие мысли так просто не испаряются. «И что же?» — спросил он наконец. Я взглянул в его пылающее лицо и понял, что он видит меня насквозь. «Тертуллиан», — проговорил я с трудом, — «меня унижает и оскорбляет то, что в этом мире есть люди, которые пользуются знаниями, скрытыми от других. Это нечестно. По законам моего старого мира я говорю о магии. И хоть убей, но я не считаю, что пользоваться магией плохо. Другое дело, кто ею пользуется?» Он вскинул руку, прерывая. «Хотя именно сейчас я вступил на твердую почву и мог бы разглагольствовать в духе общечеловека часами, мол, все зависит от человека. Вообще нет плохих наций. Террористы не имеют национальности. Атомная энергия худо или благо, в зависимости от того, кто ею владеет». «Погоди», — сказал он. «Я понимаю, что тебя гложет. Более того, зная тебя, могу сказать, что не остановишься. Да-да, будешь и дальше стараться овладеть этим отвратительным знанием и погубишь душу». Голос его впервые прозвучал с невыразимой печалью. Я запнулся с ответом, развел руками. «Тертуллиан, прости, но это не просто вызов мне, понимаешь? У меня другое мировоззрение. Я продолжаю верить, что все зависит от того, в чьих руках, к примеру, лук со стрелами. Можно охранять овец, стреляя в волков, а можно грабить путников. Так и магия. Она не может быть хорошей или плохой». Он кивнул. Свет слегка померк. А когда зазвучал голос снова, я поразился глубине скорби в нем. «Ричард, Ричард, Господь да храни твою метущуюся душу. Ричард, сама магия на самом деле просто магия. Однако на человека, владеющего ею, действует... Не могу подобрать слово. Как вино на слабого человека». Теперь уже он запинался, с трудом подбирал слова. Я слушал с недоверием, потом вспомнил о наркоманах, что не могут без дозы. «Возможно, понимаю», — сказал я. «Да, да, понимаю. Да вот понимаю и все. У нашего Бога, как говорится, тоже были такие же проблемы. Но ты прав. Меня уже прет. Не остановлюсь. В моем мире знание дороже иной раз власти. Я буду стараться овладеть им, даже если оно и бегает с ярлычком магия. Так что скажи прямо, в чем же препятствие? Или надо надевать рясу, или, как магия, колпак и мантию?» Он помолчал. Я чувствовал несогласие. Сам подумал, что, может быть, для мага надо какое-то и физиологическое состояние, к примеру, отсутствие половых гормонов. А они у меня вырабатываются ежеминутно. Или что-то еще, связанное с возрастом. Наконец, Тертуллиан заговорил с нерешительностью. «Препятствие в вере. Или, чтоб тебе было понятнее, в мировоззрении. Христианство и чудеса несовместимы». «А как же плачущие иконы?» Он отмахнулся. «Суеверия невежественных крестьян. Но когда доходит до официального их признания, церковь всякий раз мягко ставит под сомнение и не признает. Ричард, Господь не творит чудеса на земле, как мелкие языческие башки. Он сотворил мир». Последние слова он договорил медленно, странно сдавленным голосом и с таким трудом, словно ворочил гору. Я спросил негромко: «Но чудеса были?» «Да», — ответил он с великой неохотой и, как я понял, с изумлением, великим стыдом. «Это наша слабость. Мы, отцы церкви, аскеты, подвижники, иногда, только иногда. Понимаешь, по разным причинам. Кто-то ради спасения, кто-то по слабости души». Я сказал торопливо: Сам чувствовал себя неловко. Тертуллиан не должен так стыдиться чисто человеческих стремлений проверить свою мощь. «Я все понял». «Не все», — возразил он. «Не пользуйся, Ричард, даже если сможешь. Это очень опасно для тебя же. Душа, Ричард, она есть, и потерять ее очень легко». «Я понял», — ответил я серьезно. «Опасно пользоваться допингами, наркотиками и чудесами. Опасно для себя, хоть и очень хочется. Тертуллиан, я буду очень осторожен». Он вздохнул. «Мне кажется, я скоро потеряю тебя, Ричард. У меня такое предчувствие». «Я буду очень осторожен», — повторил я. «Возможно, — мелькнула мысль, — это и погубило Галантлара. Христианейший рыцарь шел с крестом на плаще, крестиком на шее и верой в правоту и торжество Христа. Он не мог вот так взять и отдаться магии, что противно его христианской сути, которую он выжигал огнем и мечом. А вот чудесам — да, мог. Обладая помимо мускулов еще и огромной духовной силой, кто-то получил доступ или возможность творить то, что охристианинные простолюдины называют чудесами, а проще говоря, магией. Тертуллиан не догадывается, что я очень серьезно воспринял его слова. Я знаю, что такое допинги. Я видел, как сжигали спортсменов за пару лет, превращая в дряхлых стариков. Тертуллиан кивнул в сторону тусклого окна. «Начало положено. Восстанавливается церковь. Если будешь не рушить их, а поддерживать, то сила твоя, как паладина, будет расти. Ты уже знаешь, что паладин залечивает раны соратников. Однако паладины не могли лечить себя. Это делали другие паладины. Это мудро. Это правильно. Ты стал исключением, когда начал лечить и себя. Понял?» «Увы», — ответил я. «Даже не знаю, радоваться ли». «Кому больше дано», — сказал Тертуллиан. «Это я понимаю», — заверил я. «Я прохожу по статье в особо крупных размерах. Спросят, так спросят». «Тогда мне добавить нечего», — произнес он невесело. «Разве еще вот что? Мы, адепты церкви, можем только создавать. Сколько бы ты ни произносил, разрушься, уничтожься, провались, сгори, и не желал всем сердцем разрушений или смерти, ничего не выйдет. Магия, которая доступна нам, может только лечить, творить, создавать». Свет разом исчез, комната стала темной и мрачной. Едва-едва краснеют пятна чадящих светильников, со всех сторон начали подползать нечистые запахи, появление Тертуллиана их выжгло так же легко, как темноту в углах комнаты. Я рухнул в постель, задумался. Я не тот простак, которому надо объяснять прописные истины христианства. Возможно, как раз понимаю возможности и цели христианства чуточку иначе, чем Тертуллиан. Хотя, конечно, Тертуллиан — отец церкви, гигант, а я мошка. Но я мошка, сидящая на плече этого гиганта. Я знаю о христианстве все-таки больше. Я знаю о других ветвях христианства. Знаю о Варфоломеевской ночи, слышал про этих гугенотов, католиков, кальвинистов, лютеран. А ведь простой и малодумающий народ не понимает даже такого простейшего иносказания, как случай с Магометом, когда он объявил, что сумеет приблизить к себе гору. Толпы собрались смотреть на такое чудо. Магомет появился и велел горе приблизиться. Гора не сдвинулась. Тогда Магомет спокойно сказал: «Если гора не идет к Магомету, Магомет пойдет к горе». На самом деле он всего лишь выполнил то, что пообещал. Сумел приблизить к себе гору. А еще в иносказательной форме показал простакам, что к любой цели есть разные пути. И если один не подходит, ищу другой. Обязательно отыщется. Но дурачье просто гыгыкало, уверенно, что хитрый жулик надул лохов. Что ж, каждый понимает в меру своего развития. Я понимаю больше. Возможно, впрочем, Тертуллиан подсказал путь, как наращивать свою мощь. Дверь отворилась. Вошла с заставленным подносом в руках юная служанка. Золотые волосы заплетены в длинную косу с неизменной голубой лентой. Широкий и скрывающий формы тела сарафан до полу, но я успел увидеть маленькие босые ступни. Вид у служанки был до нельзя испуганный. Чуть-чуть выступающие над краем глубокого выреза белые нежные полушария часто вздымаются. «Ваша милость», — пролепетала она, — «простите, но дверь была закрыта, а из-под нее в щель такой свет, что я даже не знаю». Я сел на ложе, проследил взглядом, как она поставила поднос краем на стол. Ловко переставляет медный кувшин, блюдо с гречневой кашей и жареным мясом. Отдельно соленые огурчики в дополнение к затребованному мною рассолу. Крупная грудь, совершенно не тронутая загаром, стыдливо прячется под грубой тканью. «Тебя зовут Лиция?» — спросил я. «Помню, помню». Она вздрогнула, уставилась на меня расширенными глазами. «Да, ваша милость». «Не затягивай пояс так туго», — посоветовал я. «Ты хорошая девушка. Это даже отец Ульфила подтвердит. Может быть. А если нет, то я скорее его прикажу повесить, чем позволю тебя обидеть». Она вздрогнула сильнее, отступила от стола, прикрываясь деревянным подносом, как щитом. «Не понимаю вас, ваша милость». «Я знаю», — сказал я как можно ласковее. «Что у тебя под платьем?» «И, как догадываюсь, знаю не я один. Так что не трясись уж так». Ее большие чистые глаза наполнились слезами. Я быстро встал, обогнул стол и подошел к ней вплотную. Она дрожала и смотрела на меня снизу вверх умоляющими глазами. Я взял поднос, бросил его в сторону дверей. Лиция вздрогнула, когда я взялся за лямки ее сарафана. Взгляд стал диким, она повела глазами, стараясь не упускать из виду того, что я делаю. «Не трусь», — повторил я, — «ты хорошая девушка». Плечи ее нежные, нецелованные солнцем, тугие лямки сползают с трудом. Лицо дрожит, близкое к обмороку, дыхание вырывается частое, веки опускаются, а ресницы трепещут, как крылья, вылезающие из кокона молодой бабочки. Наконец я опустил лямки до локтей. Обнажилась грудь. Лиция охнула, залилась краской так сильно, что даже запылали уши, а шея стала красной, будто ее ошпарили. Я продолжал опускать края сарафана, словно очищал банан. Обнажилась вторая пара грудей, чуть поменьше, а затем и третья, еще меньше, размером с яблоки. Как и в первый раз, когда я невольно подсмотрел за нею. Первая пара с широкими розовыми сосками, вторая с коричневыми, а у третьей соски почти черные, но, как и у обоих верхних, сейчас на глазах приподнимаются, вытягиваются кончиками. «Не трусь», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал как обычно. «Ты мечта каждого мужчины, а не то, что ты думаешь. Ты сокровище. Тобой каждый бы любовался. И кому-то повезет. Так что не старайся все это богатство прятать себе во вред. Вон, след от поясного ремешка. Сумасшедшая. Так грудь передавишь. И вообще, пояс нужно носить на талии, а не так высоко». Ее трясло от ужаса. И я также бережно и целомудренно поднял края сарафана, вернул лямочки на прежнее место. «Не трусь», — повторил я уже строго. «Если кто вздумает тебя обидеть, обращайся ко мне. Если меня боишься, скажи Гунтеру». Она опасливо открыла глаза, быстро повернула голову направо и налево, проверяя, В самом ли деле лямочки сарафана на месте?» «Ах, ваша милость!» — прошептала она. «Я вся дрожу». «Тебя это не портит», — заверил я. «А поясок опусти, опусти». Она покачала головой. «Это мужчины носят на бедрах, а женщины — под грудью. Я и так... Но откуда вы, ваша милость?» Она запнулась, лицо все еще красное от стыда и смущения, а я сказал как можно более легко. «Я же паладин. Забыла. Многие вещи, закрытые от простого смертного, я зрю как... В общем, зрю». Она торопливо выскользнула за дверь, на ходу подхватив с пола поднос. Рассол оказался редкостной гадостью, меня хватило только на два глотка. Мясо пошло лучше. А затем, расстелив на другом столе карту, я пытался свести воедино обрывки, полученные за поездку инфы. Попытка проехать по кордону мало что дала. К тому же я ее прервал, не побывав на стыке моих земель с землями Вервольфа и Кабана. Если бы, конечно, не эта дурная охота на кабана да пьянка, успел бы, может быть, объехать все кордоны, но и сейчас убедился, никаких пограничных постов или таможенных терминалов не существует. В чужие земли можно ходить незамеченным, потому и возникли замки. Они не столько для самих феодалов, сколько для крестьян, которым есть куда прятаться. Замок у меня неплох. Всех защитит, но это в случае нашествия. Однако от мелких нападений крестьяне должны уметь защищаться сами. Я не только даю феодалье соизволение защищаться от всех, даже от благородных. Это любой феодал может в отношении своих крестьян. Но если в самом деле думаю о народе, своем, конечно, то надо спешно способствовать самообороне. Первое, что пришлось сделать сразу, когда перевербовывал Гунтера, Ульмана и других, снизил налоги. А сейчас, наверное, стоит вообще отменить на неопределенное время. Не потому что такой уж добрый, но золото в подвалах Галантлара с избытком. Могу покупать все, что понадобится. А пока что намного важнее наглядная реклама. Под новым хозяином жить можно, при нем еще лучше, чем при старом. А когда запасы золота начнут истощаться, налоги восстановим, а то и приподнимем, чтобы доходы соответствовали расходам. Это вроде бы именуется балансом. К счастью, предыдущая власть золота и прочих драгметаллов накопила с запасом. Мне, как при развале СССР, хватит надолго на любую дурь. Это уже потом придется браться за ум. Повеселев, отчасти от возможности выхода, отчасти от рассола, я спустился во двор, где Гунтер. Его никакое похмелье не берет, придирчиво осматривает пополнение. Я подошел. Когда он выстроил вдоль стены десяток деревенских увольней, сопят, чешутся, глупо таращат глаза, не впопад кланяются, Ульман, как лучший лучник, принес три композитных лука и объясняет деревенским, в чем их отличие от простых цельных, из которых те стреляют зайцев и оленей. Я приблизился, окинул взглядом самого здоровенного парня, покрутил пальцем в воздухе, словно размешивал невидимый чай. Парняга послушно повернулся спиной, а потом снова лицом. Крепкий, здоровенный, румянец во всю щеку, а кулаки как кувалды. «Хорош», — определил я. «Из лука стреляешь хорошо?» «Не знаю», — ответил он басом. «Не пробовал». Солдаты заржали. Я нахмурился, поинтересовался. «Про меч не спрашиваю, как насчет копья?» «Не пробовал», — ответил он угрюмо. Солдаты заржали громче. «А что умеешь?» — спросил я нетерпеливо. «Коней люблю», — ответил он. «У меня кони самые чистые». Ульман сказал весело. «Когда леди Клаудия вздумает нас затопить дерьмом, будем знать, кого отважно послать в бой впереди всех». Я махнул рукой. «Кони тоже должны быть в порядке. Что, если поручим подобрать в соседних деревнях или... на ярмарке десяток для наших воинов. Или ты только по крестьянским лошадкам». Он то краснел, бледнел, то гордо выпрямлялся от важности поручаемого дела, то сникал, едва в голову приходила мысля о великой ответственности. Сильным мужчинам тоже иной раз хочется спрятаться за женскую юбку, а он явно совсем недавно прятался за мамину. «Я...» — пролепетал он. «Я знаю коней, и они меня знают». Я не понял, но Гунтер кивнул со смешком в глазах. «Ваша милость, кони ему верят. Я знаю, такие попадаются. В нашей деревне есть один, с волками разговаривает. Его не трогают, а если пошепчет им, как пролезть к соседу и утащить овцу, обязательно сопрут. А еще, говорят, есть такие, даже с рыбами разговаривают». Я отмахнулся. «С рыбами потом, нам нужны кони. Лучники, первый шаг к выживанию. Отбиться еще могут, но догнать разбойников можно только на очень хороших конях. Ты это учти, помоги парню. А про рыб потом напомни, есть одна идея». Гунтер кивнул, очень довольный. Это же расширяются его силы. Вслед за стражниками замка теперь еще и отряды лучников, а впереди создание собственного конного отряда. Я прошелся вдоль строя, осматривая парней, что уже в отряде, и этих, что могут стать отрядниками. Гунтер двигался рядом, под его взглядом они выпрямлялись, старались выглядеть большими и грозными. Двое бросились расставлять у дальней стены мишени. Лучники встали на линии, на меня посматривают искоса, готовые показать растущее мастерство. Все они стреляют из 30-футовых луков. Я опробовал несколько луков по возрастающей. Дошел до 70-футового, но чувствовал, что если потренируюсь, то без труда смогу осилить и 100-футовый. Акселерация ли виной? Или же в самом деле увеличивается не только рост, но и крепость мышцы? Количество нервной ткани, скорость и ловкость? «Композитные луки требуют крепкой руки», — заметил я Гунтеру. «Как у тебя с этим?» «От добровольцев нет отбоя», — заверил он. «А еще троих я посадил, чтобы готовили стрелы специально к этим лукам, ваша милость. Они же на треть длиннее обычных и почти вдвое тяжелее». Я заметил. «Зато ветер не сносит и летят дальше. С луками у нас как? Что-то медленно, медленно». «Изготовлено полтора десятка», — воскликнул Гунтер. «Куда уж быстрее. И два десятка в полусобранном виде. Там особый клей нужен. Стрелы тоже готовят непростые. Вот только такие луки не очень-то для боя в помещении. Если в самом деле попрут из подвалов, то длинным мечом не больно размахнешься. Там потолок низкий». Я покачал головой. «Гунтер, Гунтер, мы в замке как-то отобьемся. Надо, чтобы крестьяне могли отбиваться от мелких шаек разбойников, бродячих троллей, всякого крупного зверья. Ты же видел, даже гоблины начали нападать на скот и женщин, что ходят в лес собирать хворост».